Пункт 51. Превращение одного вида энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. В быту, в природе, в технике мы часто наблюдаем превращение одного вида механической энергии в другой и передачи механической энергии от одного тела к другому. Например, при движении тела вниз к земле его потенциальная энергия превращается в кинетическую, а при движении вверх наоборот, кинетическая энергия превращается в потенциальную энергию. При столкновении тел также происходит передача механической энергии. Рассмотрим идеальный случай падения упругого стального шарика на стальную плиту. В момент удара шарика о плиту вся его кинетическая энергия переходит в потенциальную энергию упруго деформированных шарика и плиты. Затем, благодаря действию сил упругости, плита и шарик примут первоначальную форму, а их потенциальная энергия превратится в кинетическую энергию шарика. Шарик отскочит вверх со скоростью равной скорости при ударе. При движении вверх кинетическая энергия шарика уменьшается, так как уменьшается скорость, и переходит в потенциальную энергию, так как увеличивается высота. В итоге шарик достигнет прежней высоты, и далее все повторится. Как показывают опыты, математические расчеты и многовековая практика, в замкнутой системе тел, в которой действуют лишь силы тяготения и упругости, нет силы трения, полная механическая энергия остается неизменной. Система называется замкнутой, если ее тела не взаимодействуют с другими телами, не входящими в эту систему. В рассмотренном выше случае замкнутую систему составляют стальные плита и шарик, и земля. Полная потенциальная энергия равна сумме потенциальной и кинетической энергии тел. При этом в системе могут происходить взаимные превращения потенциальной и кинетической энергии, а также передача механической энергии от одних тел к другим. На практике же всегда действует сила трения, порой и очень маленькая. Тела при трении нагреваются, поэтому часть механической энергии неизбежно превращается, то есть она уменьшается и превращается в тепловую энергию.